По-моему, они всерьез решили вернуть вас в каменный век. — А вас? — Думаю, нами они займутся чуть погодя. Пока что мы им нужны. — Ладно, — прервал наступившее молчание Царлак. — Для начала надо все-таки похоронить людей с кочевья. А потом вы как знаете, но я лично собираюсь получить должок с этого самого, как бишь его, Элаар. Хозяйка синей юрты доводилась мне троюродной теткой, так что теперь он мой кровник. «А что, если и я составлю вам компанию, сержант?» — спросил вдруг Тангорн, и в ответ на недоуменный взгляд Рокуэна пояснил. «Они забрали с собой мой фамильный меч. Снотворное. Неплохо бы его вернуть. Да и вообще. Я не прочь передать этим ребятам приветик с того света». Некоторое время разведчик в упор разглядывал гондорца, а потом кивнул. «Тангорн, я ведь тебя помню по прошлогоднему Озгилиату. Это ты тогда свалил короля копьеносцев Дедзавега?» «Точно, было такое дело». «Только вот меча по твоей руке у нас не найдется. Я таганом когда-нибудь работал?» «Да уж как-нибудь разберусь». «Ну и ладненько».